Нет, не стоит. Я подготовился и хочу справиться с тем, что есть. Похвально, что ж, удачи тебе, произнес он без лишних эмоций, и направился в центр поля. Благодарю, сказал я. Учитель отошел, встал на середину и осмотрел всех вокруг. Август, Андрис, займите позиции, сказал он громко. Мы поспешили к нему и встали напротив друг друга. Я начну отсчет от 1 до 10. Как только начну, отходите от меня и занимайте свои боевые позиции. Как закончу, начинайте поединок, и помните, без травм, безопасности для жизни. Вы все поняли, да, учитель, сказал Август. Понял, учитель, сказал я. 1. Громко и оглушительно произнес учитель. Я увидел, как Август наколдовал заклинание на свои ноги и устремился на 3-4 метра назад. 2. Обернувшись, я поспешил также удалиться на несколько метров. 3. Я успел сделать пару шагов, как он так быстро отъехал, будто на коньках стоит, и прокатился спиной по льду. 4. Я отошел достаточно и взглянул назад. 5. Фух, так-так, нужно подготовиться. 6. Вспомнить всему, чему я учился. 7. Отбиваю одну атаку и нападаю сам. 8. Я готов. 9. Я покажу тебе, где маги зимуют. 10. Погнали. Начали, прокричал учитель. Я слегка нагнулся и выставил руку, готовясь произнести заклинание защиты, потом начал наблюдать за своим противником. Август резко создал под ногами ледяной трамплин и поднялся на него, после чего он что-то прокричал, и над моей головой появилась куча ледяных стрел. Сосчитать их у меня не было времени. Мои глаза раскрылись от удивления, и я испытал леденящий страх. «Жаркое пламя!» — закричал я, присел, и огненный диск появился над моей головой. Ледяные стрелы посыпались непрерывным градом, ударяясь об огненный диск и испаряясь. Часть стрел втыкались рядом со мной. Август начал с козырей, или это еще не все? Смертельный град тяжелыми ударами разбивался вокруг, и так оглушительно, что я не понимал, что мне делать, как спастись. Огненный диск начал рассыпаться, а я стал оглядывать поле в поисках противника. Август быстрым шагом приближался в мою сторону. Я посмотрел вверх, град прекратился, и я смог собраться. Я выставил руку в его сторону и начал орать. Огненная стрела, огненная стрела, огненная стрела, огненная стрела, огненная стрела. Август даже не уклонялся от моих стрел, он просто останавливал их дуновением ветра. Ну сука, ну держись. Глава 28. Я вскочил с места и резво побежал в его сторону. Сейчас у меня была лишь одна стратегия, которую я успел придумать за вчерашний день. Я должен с ним сблизиться, и только тогда у меня появится шанс победить. Он оказался довольно сильным противником, и его действия гораздо решительнее, чем при первой нашей потасовке. Между нами было не больше 20 метров, и Август не стал спокойно дожидаться, пока я до него доберусь. Он запустил в меня ледяное копье, но я сумел увернуться, и оно со свистом и морозящим холодом пронеслось мимо. За ним стремительно последовала атака ветром, сбившая меня с ног. Я упал на спину и краем уха услышал его громкий смех, и понял, что атаки прекратились, после чего я резво перевернулся на живот и поднял голову. Я увидел, как он красуется перед остальными, а ученики что-то бодро обсуждают. Воспользовавшись короткосрочным затишьем, я поднялся на ноги и с презрением посмотрел на него. Как он смеет ржать надо мной? Ха-ха, и это все, все, что ты можешь. Август говорил достаточно громко, чтобы все наблюдающие его слышали. Ты только и можешь, что защищаться и выпускать свои никчемные стрелы огня. Сдавайся уже. Фух, я тяжело вздохнул. Ты еще не победил, крикнул я. Да брось, пойми, элементы огня и земли серьезно уступают моим элементам. Или ты вправду думаешь, что имеешь хоть малейший шанс меня победить? Давай проверим, сказал я и сделал шаг вперед. Шар огня, громко произнес я, и огромный сгусток пламени вырвался из моих рук. Он был направлен прямо в тело Августа, но моей целью не было победить его этой атакой. Я был уверен, что он поставит какой-нибудь щит и остановит шар огня, желая повыпендриваться. Я оказался прав, он так и сделал. Огненный шар ударился об его ледяной заслон и яростно взорвался. Появилась большая яркая вспышка, которая скрыла меня от взора Августа, а его от меня. Я разбежался и следом запустил несколько огненных стрел в предполагаемое место нахождения врага. В момент приближения я почувствовал жгучий холодный ветер. Август развеял вспышку и увидел, что я подобрался совсем близко. Он растерялся и попробовал атаковать меня ледяными стрелами, но я предвидел подобный исход и использовал малый щит земли. Он моментально появился на моей левой руке и с легкостью оставил летящие в меня колышки льда, но и сам успешно разрушился. Когда я находился в паре метров от Августа, я четко представил свой план действий и произнес: «Жаркое пламя». Следом переместился влево на пару шагов. «Жаркое пламя». Еще раз влево. «Жаркое пламя». Еще раз. «Жаркое пламя». Когда я закончил свои громкие выкрики, Августа уже окружали 4 огненных диска, каждый достаточно близко друг к другу. «Попался, самодовольный глупец. Ледяная броня», — закричал он, находясь в моей, почти завершенной огненной тюрьме. Ему некуда было деться. Столь близкое размещение огненных дисков активной стороной к нему обжигало тело. Он не успел воспарить и сбежать из заключения, так как я начал исполнять второй шаг моей стратегии. Усилив свои ноги магией мысли и оттолкнувшись огненной вспышкой ногами от пола, я оказался над Августом и увидел его лицо, полное отчаяния. «Наконец-то тебе страшно, какое приятное зрелище», — подумал я. «Огненный шар», — выкрикнул я. Изгусток пламени полетел прямо в еще не установленную крышу его тюрьмы. Падая вниз, я произнес завершающее заклинание: «Жаркое пламя», и последний огненный диск накрыл Августа сверху, сразу завлетевшим туда огненным шаром. Шаг третий выполнен, создание тюрьмы и кары небесной завершены. Приземлившись на каменный пол, мне послышался взрыв внутри, и огненные сгустки вырвались из неприкрытых участков. Я немного отдышался и выпрямил спину, после чего я молча смотрел на свое прекрасное произведение. Как бы мне его назвать? Может, ловушка для демона или победа справедливости? Я решил осмотреть лица других учеников и увидел на них небольшой шок. С виду, наверное, казалось, что я заживо зажарил Августа, следом я и сам испугался, что и вправду мог убить его. Я быстро нашел глазами учителя, но он стоял совершенно спокойно. Скорее всего, он бы вмешался, будучи опасность для ученика, или нет. Когда меня засыпали градом стрел, он ничего не сделал, а я ведь в какой-то момент подумал: мне конец. Может, он способен определять, выдержит ли ученик силу заклинания, и жив он или нет. Спустя минуту огненные диски поочередно стали развеиваться, и от места, где недавно была огненная тюрьма, плотным столпом начал валить пар, да так сильно, что задымил все вокруг. Я отступил назад, чтобы видеть хоть что-то, и принял защитную стойку. Я подумал: Август, он еще способен сражаться. Я проверил запас своей магической силы, прикоснувшись рукой к груди и нащупав сосуд магии. Понял, что осталось примерно 20% от первоначального запаса. Еще одну такую ловушку я точно не смогу создать. Огромное облако пара впереди постепенно начало рассеиваться, и в центре показался человеческий силуэт. Он жив. С облегчением сказал я, но потом осознал, что придется продолжать поединок. Способен ли он продолжать сражение? Я все еще продолжал находиться в защитной стойке, ожидая нападения, но силуэт человека медленным шагом начал приближаться ко мне. Он что, решил сражаться в ближнем бою? Я направился к нему навстречу, делая аккуратные и размеренные шаги, и постоянно наблюдая за его руками. «Архив, передай мне какое-нибудь несложное заклинание огня, ближнего боя. Огненное касание, значит, сойдет». Спустя мгновение я смог рассмотреть человека, медленно двигавшегося в мою сторону. Август, он был весь в саже, черный как черт, а на лице больше не было самодовольной улыбки, он был серьезно настроен. С неба сыпалась копоть, и нас окружил туман. Я даже перестал видеть остальных учеников, появилось чувство, что мы только одни, и приближаемся друг к другу все ближе и ближе, каждый шаг отдается уколом в сердце, становится страшно, что учитель не сможет остановиться нас, когда дело примет опасный поворот. «Я недооценил тебя», — сказал он мне спокойным и твердым голосом. «Этого больше не повторится», — закричал он и побежал в мою сторону, да так быстро, что преодолел больше 10 шагов за секунду. «Жарк». Я только хотел произнести заклинание «Жаркое пламя», но вспомнил о количестве оставшейся магической силы. Я решил положиться на свой скелет земли и пользовать только заклинанием «Огненное касание». «Ледяные когти», — закричал Август. Так я был прав. Он решил перейти в ближний бой. Что, тоже магической силы маловато осталось? «Огненное касание». Как только я произнес заклинание, мои палацы обдало пламенем. Следом началась битва элементов льда и пламени. Мы с Августом принялись обмениваться ударами. Его леденящие когти обжигали мое тело, но скелет земли защищал от прямых ударов, а огненное сердце ослабляло действие морозящего льда. Я сдавал позиции, постоянно отступая, была видна боевая подготовка противника, а я лишь грубо махал кулаками, да пытался провести удачный выпад. Архив, обучи меня боевым искусствам, научи драться, сражение в ближнем бою, без оружия найди что-нибудь, давай, передай мне знания и прочее. Что? С каждым пропущенным ударом, я чувствовал, как становится больнее и больнее, а тело начинает обмерзать. Черт, похоже, что линии земли, покрывающие тело, разрушаются. Так, архив, раздели эльфийскую подготовку на начальную и профессиональную стадию. Следом обучи меня начальной. Хорошо, хорошо, выставить руки так, использовать ноги так, хмм. Понятно, закричал я, и в тот же миг получил сильный удар от Августа. Ледяной выпад, произнес Август, за секунду до удара. Ах, я почувствовал, как что-то укололо меня в грудь, и я почувствовал, как скелет земли был полностью разрушен. «Признай поражение», — сказал он твердо, — «или, я убью тебя, думаю, пара золотых за твою жизнь, и семья не будет сильно горевать о тебе». «Ха-ха, это была только разминка», — произнес я, отхаркивая кровью. Я встал в стойку, Август скорчил злобное выражение лица и замахнулся. Я установил блок локтем, отбил его руку и контратаковал огненным касанием. Вышло довольно неплохо, так как он отпрыгнул на пару метров, а в его ледяной броне появилась брешь. У меня осталось не больше 5% магической силы, нужно заканчивать как можно быстрее. Я направился к нему, выставил несколько блоков и ударил ладонью прямо в грудь. Огненная вспышка, и Август потерял равновесие, следом упал на задницу. Я подошел к нему, выставил руку перед его лицом и: «Огне, остановись!» — прогремел оглушительный голос в моей голове. Я прикрыл уши и на мгновение зажмурил глаза. Как только открыл их, увидел учителя перед собой. «Он проиграл, его магические силы закончились», — произнес спокойным тоном учитель. Вот как он следил за нашим благополучием, он способен измерять наше количество силы. Интересно, каким образом он это делает, может это что-то наподобие глаз алхимика?» Учитель осмотрел Августа, тот тяжело откашливался. «Я не признаю поражение», — промолвил тот, и злобно посмотрел на меня, следом снова закашлял. «Это не важно, ты проиграл», — спокойно произнес учитель. Он встал и легким движением рук развеял накопившуюся копоть и туман вокруг. «Поединок закончен. Победитель Эндрис», — объявил он громко. Он поднял мою руку прям как в каком-то боксе. Особых возгласов, конечно, не было слышно, лишь пара брошенных фраз. «Он победил, что случилось? Ничего же не видно было. Пламя сильнее льда, я не согласен. Красавчик». Я не обращал внимания на недовольные выкрики учеников. Я только наблюдал за Августом, ожидая, что он еще что-нибудь выкинет. Вдруг попробует ударить в спину. Проследил, как послушники помогли ему встать и увели куда-то, видимо, в лазарет. После чего продолжил стоять на месте. «Что мне теперь делать? Я даже не знаю, где Сергия». Я огляделся, его нигде не было. Видимо, снова куда-то пропал. Но могу поклясться, я слышал его голос. Мой взгляд упал на Свету, которая была довольно в хорошем настроении, судя по ее лицу и легкой улыбке. Ей понравилось, что я победил Августа. Или она влюбилась в меня, но, плевать, лучше не буду об этом думать. Без помощи архива и Пандоры я бы сам не справился. Все же, он сильнее меня и подготовка у него лучше, но у меня есть древние артефакты. Именно они помогают мне в столь быстром развитии. И мне мало того, что я имею, нужно возвращаться в комнату и продолжить обмен с Андрис. Громко прозвучал девичий голос. «А, Света, ты хорошо сражался», — улыбчиво произнесла она. «Спасибо, наверное, ты что-то хотела?» «Да», — громко и звонко ответила она, ее щечки покраснели, а груди подпрыгнули. «Научи и меня так же сражаться». «Не понял, я не понял, чего это она так неожиданно? Помнишь, я говорила, что хочу стать сильной, чтобы отвязаться от Августа и избавиться от брачного контракта?» Она надула губки и произнесла. «Поможешь?» «Да, помню, но мы ведь в Академии магии, зачем тебе учиться у меня? Я не хочу терять время, и тем более ты смог победить Августа, именно того, кто мне так неприятен. У тебя впереди целых 3 года, уверен, ты станешь сильнее», — сказал я, отнекиваясь и не желая брать на себя ответственность в ее обучении. «Мне вообще не до этого». Я ненароком посмотрел на подпрыгивающую грудь Светы. «Или, Андрис, я не хочу провести 3 года под пристальным вниманием Августа, прошу помочь мне. К тому же, настоящее обучение начнется только через месяц, сразу после испытания. Что ты имеешь в виду? Спросил я удивлением. Ты не знаешь. Пока мы будем проходить лишь основы, а учителя буду оценивать нас. После испытания, составы группы, на которые нас разделили, могут и скорее всего изменяться. А потом, когда слабых магов отчислят, и останется только сотня, начнется настоящее обучение. Я примерно так и думал. Это важная информация, спасибо тебе за нее, я действительно не знал. Но, я не понимаю, зачем тебе учиться у меня, тем более у нас разные элементы стихии. И ты уже достаточно сильна, тебя ведь тоже включили в старшую группу. Я хочу научиться именно сражаться, в настоящем бою. А включили меня, только из-за необычного использования духов, формы, что я им придаю и прочее. Формы, после этого слова я засмотрелся на них. Света продолжала там что-то бормотать, а я полностью потерялся в фантазиях. Блять, она меня уболтала, теперь я подвязался стать ее наставником в сражениях. Сейчас все действительно выглядит будто, я увел невесту у Августа. Он недовольно на меня смотрит, но все еще не решается что-то сказать. Не то чтобы я особо не рад, мне нравится обучать ее искусству битвы, которым я, кстати, сам то и не владею, но чему-то учимся, что-то делаем. В основном мне нравится смотреть на нее, то как она выделывает всякие упражнения, которыми я ее научил. Черт, я поддался ее женским чарам. Я правильно делаю, сказала Света, выполняя приседания, ко мне спиной. Да-да, умница, продолжай. Кстати, прошла уже неделя, как и говорила Света, на уроках рассказывают лишь основы магии, элементы и виды магии, и попутно проверяют наши способности, постоянно требуя выдать особое заклинание или повторить форму заклинания учителя. Но на одном уроке рассказывали об антимагическом оружии, его даже продемонстрировали. Оказывается, оно действует только против заклинания элементов стихии. Щит, что держал один из послушников, пока он прикрывался им, пробить защиту было невозможно, а меч в руках другого послушника разрезал любое заклинание защиты как бумагу надвое. Еще было одно интересное изобретение, похожее на средневековое оружие охотника. Балас, не помню точно, как оно называлось, но суть его проста. Оно состояло из нескольких ремней, к концам которых были привязаны грузы из антимагической руды. Попав такая штука в человека, она обвязывала его ремнями с камнями вокруг тела или ног, и при соприкосновении руды с человеком, он не мог использовать магию стихии. Также и были кандалы из этого материала, в которые заковывали магов-преступников. Смотри, Андрис, Света перешла к прыжкам. Молодец, 5 подходов, по 20 раз, поняла, радостно произнесла она. Вверх, вниз, вверх, вниз. Хм, о чем это я? Единственным возможным способом борьбы было физическое воздействие. Например, на орков подобные кандалы были раза в 2 прочнее, из-за их огромной силы, а с заклинанием мысли на усиление мышц, еще сложнее было сдержать орка. По этой же причине у орков практически нет заключенных в тюрьмах, так как у них сильно развита казнь за любые нарушения. И к тому же руда – это редкость, в основном ее добывают гномы, а торговать с ними – это расточительство. Довольно важные сведения касательно этой руды. У других менее сильных рас, задачей было не попасть в кандалы, иначе не выберешься. Также сражаться против воина, экипированного в такую броню, можно только 2 элементами стихии. Первый – это воздух, он имеет схожее с землей естественное происхождение. То есть воздух не создается, а магическим образом перенаправляется силами мага и уже потом образует нужную ему форму. Как и с землей соответственно. В этом случае элементы воздуха и земли имеют не только магическое происхождение, поэтому они оказывают и физическое давление. При должном обращении можно направлять магию так, чтобы они били словно кувалда по броне закованного воина. Андрис, громко произнесла Света, я закончила, что мне делать дальше? Я осмотрел ее с ног до головы, ее аккуратно уложенные белокурые волосы, манящие янтарные глаза, пухлые красные губы и, конечно же, сильно выделяющиеся выпуклости. Света, сказал я с легким трепетом. Я же говорила называть меня Светик, мы ведь друзья, произнесла она и сладко улыбнулась. Что ж, Светик, помнишь, что я тебе говорил про вторую фазу? Да, конечно. Хорошо, очень хорошо. Она вопросительно наклонила голову. Раздевайся, громко сказал я и неприлично заулыбался. Глава 29. Прекрасные глаза Светы расширились от сказанного мной, она недоверчиво посмотрела в мои глаза, ее милые щечки покрылись румянами и недовольно надулись. «Что ты сказал?» – спросила она меня, при этом забавно переминаясь с ноги на ногу. «Раздеваться, зачем?» – заикаясь произнесла она. «Не помню, чтобы такое было, во второй фазе нашего обучения». «Хах!» – я ухмыльнулся. «Глупенькая!» – произнес я с добротой, а ее пухлые губки в это время надулись. «Я не имел в виду полностью. Снимай свое неудобное платье, оно тебе будет только мешать. Мы сейчас перейдем к спаррингу, ты же уже успела размяться?» «Да», — ответила она улыбчиво, и с ее лица пропало все недоверие ко мне. Она спокойно начала снимать свое просторное платьице прямо передо мной. Я оглядел красавицу в обтягивающей одежде, сглотнул и сам принялся снимать лишнее. «Давай платье, я повешу его», — сказал я с серьезным лицом и по-джентльменски выставил руку. «Держи». Света передала мне свое платье, от которого исходил сладкий запах. «Как приятно пахнет», — подумал я. После стольких упражнений она даже не вспотела. «Подожди меня минутку». Я направился к небольшому подобию шкафа из моего мира и на присутствующие там крючки бережно повесил нашу одежду. В моих мыслях весь путь сидело одно желание – понюхать поближе ее платьишко. Не подумайте ничего извращенного, просто цветочный запах, исходящий от него, сильно понравился. Но я, как настоящий мужчина, сдержал свои низменные желания и вернулся к Свете. «Как и говорил», – произнес я и заметил, что она потягивается руками вверх, выпрямляя при этом спину, а ее огромная грудь при этом была выпучена вперед. «ММ так и хочется схватить, да как поиграться с ними?» Я начал представлять, как использую их вместо подушек, а потом. «Начнем?» – спросила она, хлопая глазками. «Да», – выкрикнул я, и подумал, что мне нужно успокоиться. «Как я и говорил, сначала я буду использовать атакующие заклинания, а ты должна их парировать или уклоняться, или защищаться. Неважно, как ты избежишь моей атаки, главное ее избежать». «Поняла», – уверенно произнесла Света, а ее глаза загорелись. «Начинаем», – скомандовал я. Света сразу же сделала несколько быстрых и молниеносных скачков назад, и уже через пару секунд она была на расстоянии в 15 метрах от меня. Все же использование элемента воздуха позволяет очень быстро перемещаться на поля боя. К сожалению, я вынужден скрывать свои силы, но тут ничего не поделаешь. Я приготовился, чуть наклонился и согнул колени, опустил руки на уровень пояса и сложил их вместе. За прошедшую неделю я научился огненному дождю и еще нескольким заклинаниям огня. Это всего лишь имитация ледяного града, что использовал против меня Август, но думаю, и она достаточно хорошо вышла. Одним из влияющих факторов на мое решение обучать Свету было то, что я смогу и сам потренироваться на реальном противнике. Со стороны все, конечно, выглядит так, что это я ее обучаю, но я собираюсь опробовать на ней много чего. Хех, я ухмыльнулся и решил, что пора начинать тренировочный бой. Огненный шар. Пламя вырвалось из моих рук и направилось в сторону Светы. Девчушка создала вокруг себя водяную сферу, и она полностью поглотила мой огненный шар. Она молодец, подобная сфера хороша против магии огня, но что она предпримет на это? Земляные пули. Я быстро вытащил из небольшого мешочка на поясе горстку земли, и она превратилась в три маленьких и твердых шара. После чего я обернулся вокруг себя и со всей силы запустил их в Свету. Она сделала верный выбор, когда решила уклониться от этой атаки. Она развеяла свою водную сферу и отскочила вправо, после чего сразу же встала в защитную стойку, ожидая моей следующей атаки. Пули с легкостью прошли бы через ее защитную сферу, но, конечно, без должного ускорения и потери его при ударе о воду не нанесли бы серьезного вреда. В дальнейшем я планировал улучшить мои земляные пули магией ветра, ускоряя их полет. Огненная бомба. Я снова достал горсть земли, создал из нее шар и обдал пламенем, после чего навесом бросил в Свету. Следом должно идти еще одно заклинание, подумал я. Огненная стрела Х3. Я придумал улучшение для заклинания огненная стрела, взяв небольшой элемент движения из бокса. Нанося серию из трех ударов в воздух, из моих кулаков вылетали огненные стрелы после завершения каждого удара. Их задачей было сдержать противника на месте, так как уклониться от огненной бомбы было проще простого. Света стояла на месте, так как две огненные стрелы пролетели мимо нее с обеих сторон, и лишь одна была направлена в нее. Она легко остановила ее водяным ударом и улыбнулась. Было видно, как она радуется своим успехам, но через мгновение на нее сверху упал раскаленный камень. Как только он рухнул к ее ногам, она раскрыла глаза и закричала: «Ледяной щит!» Под ее ногами образовалась небольшая стенка из-за льда. Спустя мгновение произошел взрыв. Он откинул ее немного вверх, но благодаря своей защите, Света ни капли не пострадала, лишь слегка перепугалась. Я оценил ее состояние, а она неплоха, и довольно умна и усердна в обучении, но ей необходимо больше практики. Света поднялась на ноги и дала понять, что готова продолжать тренировку. Я подумал, что же мне сделать сейчас? Может, использовать что-то серьезно? Все же наши элементы взаимно исключают друг друга. Или еще рановато? Я немного подумал, использую что-то попроще. Огненный дождь. Я прокричал заклинание, направив руки в небо, следом произнес: огненная броня. Мое тело покрыли извивающиеся сгустки пламени, они должны меня защитить от моего же заклинания. Я побежал в сторону Светы, а с неба полились огненные капли. Девчушка сразу же создала свою любимую водяную сферу. Она хорошо спасала от огня, но от того, что я сейчас использую, это не поможет. Я быстро приближался, и так как цель тренировки – это защита, Света не использовала атакующие заклинания и покорно ожидала. Как только я оказался в полуметре от сферы, я увидел ее удивленное лицо, ошарашенное и непонимающее, что происходит. Похоже, она совсем не ожидала, что я собираюсь подходить так близко. Испепеляющие касания. Мои руки загорелись жутким огнем, не ярко-красным, как обычно, а темным пламенем с колосками черного, как ночь, огня. В комбинации с огненной броней я выглядел как какой-то огненный монстр и, видно, вызывал страх у нее. Что было ясно, стоило только взглянуть на лицо Светы, на котором легко читался испуг. Я направил руки, объятые пламенем, к сфере, и от нее тут же начал исходить пар. Моей целью было нагреть воду так, чтобы Свете было невозможно в ней находиться. Я придумал это для того, чтобы показать ей слабость этого заклинания. Будь у меня доступ к магии ветра, я бы просто заморозил воду, и защитная сфера стала бы ледяной клеткой. Но с магией огня придется ее вскипятить. И еще, мне было интересно, что предпримет Света в такой ситуации. Поймет ли она золотое правило, что лучшая защита – это нападение? Я внимательно наблюдал за ней, продолжая нагревать воду. Она расставила руки и охлаждала воду ветром. Глупышка, все не сдается. Ну же, ударь меня чем-нибудь. Решение перебороть меня в такой ситуации проигрышное. Усиление огня, прокричал я. Сила горения возросла, и в скором времени у Светы не осталось сил, чтобы поддерживать заклинание. Все же она на 4 ступени, и запас ее магических сил гораздо ниже моего, и уровень духов тоже. Она обессиленно опустила руки, и ледяная сфера лопнула. Я резко отменил все свои заклинания огня и подхватил Свету. «Как ты?» – спросил я с заботой. Она тяжело дышала, а я ощущал влажность на своих руках. «Хорошо», – ответила она. «Как я справилась?» – она спросила, а в ее глазах читалось ожидание получить похвалу. «Ты молодец, почти идеально», – сказал я с глупой улыбкой, желая подколоть свою ученицу. «Почти», – она недовольно надула губки. «Мне стало смешно». И я опустил голову, чтобы она не увидела моей улыбки, а то вдруг подумает, что я насмехаюсь над ней. Начиная поднимать голову и готовясь ее серьезно похвалить, мой взгляд устремился на ее грудь, так как одежда Светы промокла. Ее торчащие соски не могли не привлекать мое внимание. «Эй!» – окликнула меня Света. «Да», – ответил я и наконец поднял взгляд. «Позже, я тебе объясню ошибки», – сглотнул я. «Но, могу сказать, что у тебя отлично получается. А сейчас тебе нужно отдохнуть и переодеться. Ты вся промокла, будет нехорошо, если ты заболеешь». «Хорошо», – сказала она и поняла, что все это время я держу ее на руках. Света слегка смутилась, а помог ей подняться, потом принес платье и проводил до ее комнаты. «А тут вкусно готовит». Не перестаю удивляться обширности в выборе блюд, и различные невиданные мне фрукты, и салаты из овощей и растений, и мясо. Я заметил легкое магическое свечение от некоторых блюд, и отведав их, вспомнил тот странный вкус от яблок и хлеба на ферме, где я был рабом. Может, они наполнены магической силой, но разве в таком случае их можно есть? Вот так просто, есть, при этом не обработав. Наставница, она как-то раз предупреждала, чтобы я не ел магические растения, но тут они добавлены в еду, Может, есть способы готовки? Эх, у кого бы спросить? Я увидел Сергея, который проходил мимо и направлялся к своим новообретенным друзьям. Последнюю неделю мы с ним почти не разговаривали, он подружился с кучкой странных ребят. Ну, они ему больше подходят, также вечно куда-то пропадают, и кроме как на уроках я их не вижу. Странные компании, ученики вообще мало проводят время в библиотеке. Интересно, чем все они занимаются? Сергея, крикнул я и помахал ему рукой. Андрис, привет, как у тебя дела? Произнес он спокойно и вновь посмотрел на свою компанию, сидевшую отдельно ото всех. «Извини, что беспокою, не присядешь на минутку», — произнес я, и показывая на сиденье напротив. «Хорошо», — сказал он и поставил свой поднос с кучей еды на стол. «Что ты хотел?» Похоже, он торопится вернуться к своим друзьям. «Да», — спросить, — «по поводу здешней еды. Ты не замечаешь странного привкуса у некоторых блюд? Ты про вкус от магических растений?» — произнес он спокойно. «Да так, будто это что-то обычное». «Что?» – ответил я, удивившись его спокойности. «Как я знаю, в академии, вместо пилюли эликсиров, вместе с обычной едой добавляются магические растения. Благодаря им совместно с приемом пиши, происходит и развитие сосуда магии. А во, интересно, если это все, то, ты извини, меня ждут друзья», – нетерпеливо произнес он. «Да, конечно, конечно», — улыбнулся я и кивнул несколько раз. Сергей встал и ушел к своей компании. «Странно», — подумал я, — «для чего он вначале пытался со мной сдружаться? Ну, впрочем, мне-то особо друзья не нужны, прожил же как-то без них в своем мире на протяжении 15 лет, и сейчас на протяжении пары месяцев, справлюсь уж точно, да и потом, у меня же есть Света, мне нравится проводить с ней время, и полезно, и глазу приятно. Думаю, еще недельку с ней позанимаюсь, а потом начну готовиться к испытанию. Хотя, я думаю, что ничего сложного и не будет. Скорее всего, мы просто покажем свои способности защиты или атаки против каждого элемента стихии. Все указывает именно на это, ведь там 4 зверя, 4 элемента. Только, как? Интересно, как ученики должны показать свои силы? Все же проще было бы, имея мы силу всех 4 стихий, а не только 2. Может, в этом и смысл, может, они хотят показать, что можно обойтись и без всех стихий сразу, что достаточно 2 элементов, и таким образом отбить желание стать отступниками. Любопытно. Я покушал, помылся, наверное, полежу немного, да потом схожу в библиотеку. Ах, я же еще должен объяснить Свете ее сегодняшние ошибки во время сражения. Она должна научиться давать отпор, иначе так и останется невестой Августа. И кстати о нем, он стал такой молчаливый последнее время. После нашей битвы, он посещает уроки, а потом его и не видно, и вроде как к Свете он больше не пристает. Может, он понял, каким засранцем был. «Зачем ты стоишь у его комнаты?» — громко и грубо прокричал кто-то. «Какая тебе разница?» — ответил девичий голос. «Боже, что там опять?» Я услышал странные крики у своей комнаты, и около нее была кучка учеников, человек 5-6. Подойдя ближе, я понял, что эта компания подпевала Августа, вместе с ним самим. Подойдя ближе, в толпе я рассмотрел и Свету, которую насильно удерживал Август. Он схватил ее за руку и что-то говорил, а она пыталась вырваться, но у девушки не хватало сил. Видимо, она пришла, чтобы обсудить нашу тренировку, но встретила своего горе суженого. «Эх, и за что мне эти проблемы? Что вы тут устроили?» — недовольно произнес я. «О, а вот и ты», — сказал Август и отпустил руку девушки. Подпевалы расступились, дав ему дорогу. Он вышел вперед и: «Значит, ты проводишь время с моей невестой, за моей спиной», — сказал он, расправив плечи. «Да, я помогаю ей в обучении», — ответил я спокойно. «Ты что, возомнил себя учителем? Не подходи больше к ней. Никогда. Мы договорились, что я не буду к тебе относиться как к мусору. Но это не значит, что ты можешь общаться с моей девушкой. Она не твоя собственность и сама может решать, что ей делать. И я не лезу в ваши отношения, но если она хочет обучаться вместе со...» Я сказал: «Не лезь к ней». Август толкнул меня в плечо и нервозно сжал кулаки. «Ты понял?» — прокричал он со всей злостью. «Не трогай меня», — ответил я жестко. «Ты сын жалкого лорда, а я...» — «Закрой рот», — крикнул я. «В Академии магии мы все равны, а про титулы сможешь вспомнить через 3 года, когда мы закончим обучение магии». Он начал пыхтеть от злости, а я сохранял невозмутимость и спокойно смотрел на него. За его спиной я увидел испуганное лицо Светы, и мне стало не по себе. Черт, я хочу защитить ее, мне не нравится, как он с ней обращается. Пойдем, поговорим с глазу на глаз, сказал я и направился к лестнице. Пойдем, поговорим, произнес Август, и в его голосе почувствовалось что-то злое. Света, обратился я к ней, иди в свою комнату, мы немного поговорим с Августом, и я вернусь, чтобы ответить на твои вопросы про тренировку. Фыф, Август недовольно фыркнул, но промолчал. Я пойду с вами, сказала она, и с недоверием посмотрела на Августа. Не стоит, иди к себе, произнес я командирским голосом, и она покорно кивнула. Все же я ее так называемый учитель, хотя она сама себе придумала это, я лишь помогаю ей. Но за прошедшую неделю она слушалась меня во всем и, похоже, что уже привыкла выполнять мои команды. Надеюсь, этот малолетний придурок не задумал устроить еще одну драку. Как только мы выдвинулись, а Света отправилась к себе, я облегчением выдохнул. Нечего ей слышать или видеть то, что произойдет в скором времени. За прошедшую неделю я готов к любому исходу. Я набрал в мешочек немого земли все из того горшка с подсолнухом. На меня наложены заклинания скелет земли и малый щит земли, а из мешка я готов в любом момент достать горсть земли и использовать еще три формы атакующих заклинаний наподобие пули земли. В ситуации, когда я не могу использовать элементы воды и воздуха, и самым удобным для меня стал элемент огня, я бросил все силы на изучение этой стихии. Теперь мне известны более 20 огненных заклинаний, я могу не просто противопоставить что-то его ледяным атакам, а сжечь его тело до пепла. Спустя несколько минут мы стояли уже на поле для поединков, и я сразу понял задумку Августа. Так как его группа поддержки окружила меня, а он стоял с наглой рожей и втирал мне очередную хрень про свою силу. «Август», — сказал я громко и остановил поток поноса из его рта. «Что ты хочешь? Скажи прямо, и мы закончим этот глупый разговор. Я хочу, чтобы ты покинул Академию, сам или я помогу тебе это сделать», — сказал он со всей серьезностью и кивнул своим друзьям. Как только он закончил говорить, я заметил, как группа учеников вокруг меня начала разминать свои кулаки. «Пятеро на одного, значит? Что ж, без проблем, раз ты боишься выйти со мной один на один, то попробуй справиться вместе с друзьями, думаю, будет весело», — произнес я уверенным голосом и ехидно улыбнулся. «Мы отделаем тебя так, что больше не сможешь изучать магию», — сказал он мне и показал пальцем. «Не боишься, что тебя отчислят после такого?» Я улыбнулся и принялся расстегивать пуговки на своей жилетке. «Это не важно, я не позволю тебе больше позорить мое имя. Тем более, никто не будет долго помнить о сыне жалкого лорда. Думаешь, что все в этом мире решает власть?»